Глава 21. «Родион, где тебя черти носят? Мой человек примерз к мостовой, пока ждал. Ты в порядке?» Пришлось решать один личный вопрос. «Ты исчез почти на 2 часа. Еще немного, и я начал бы уже очень серьезно беспокоиться и искать. Знаю, прости. Наша договоренность еще в силе?» «Разумеется. Можешь забрать зажигалку там, где я тебе говорил». Планы немного изменились, Карди. За огнеметом приеду не я. «А кто же тогда?» «Алина, ты ее знаешь. Собственно, она уже едет и, думаю, будет на месте минут через 10». «Ну и ну. А ты сам что собираешься делать?» «Карди, мы же все обсудили. Ты даешь то, что мне нужно, ни о чем не спрашиваешь и не мешаешь. А я выполняю свою часть нашего соглашения». «Хорошо, пусть так. Ей все передадут». «Отлично. Удачи тебе, мальчик мой». Кардинал положил трубку. Карл и Хлоя сидели перед ним за столом в напряженном ожидании. Кардинал посмотрел на них, вздохнул, провел рукой по лицу и сказал: «У нас небольшие изменения. Зажигалку будет забирать его напарница. Это даже облегчает задачу, потому что ее вести гораздо проще, чем Гронского. Что бы там у них ни происходило, я уверен, что в итоге она должна передать огнемет ему, а сам он, скорее всего, к тому времени уже планирует взять старика. Ну или, во всяком случае, быть там, где тот прячется. Гронский сказал, что она приедет за оружием через 10 минут, так что вы должны быть на месте через 8. Ведите аккуратно, но можете особо не шифроваться. Если она вас и обнаружит, то оторвется вряд ли». «Пусть попробует», — проворчал Карл. «Интересно будет посмотреть». Бледное лицо Хлои чуть порозовело, как будто восходящее солнце коснулось первым лучом ледяной пустыни. «Все будет в порядке», — быстро сказала она, взглянув на кардинала. «На этот раз». Кардинал кивнул. «Я надеюсь, потерять Алину вы не должны. Даже заметив слежку, она не прервет операцию и все равно приведет вас к Гронскому, потому что не сможет оставить его без оружия. На самый крайний случай в рукоятке огнемета установлен маркер. Это если вы каким-то образом ее упустите». Кардинал закряхтел. «Мы не упустим», — сказала Хлоя. «Хорошо. Обе группы готовы?» «Уже ждут в машинах», — ответила Хлоя. 2 автомобиля по 4 человека в каждом, считая нас с Карлом». «Тогда в путь. Вы знаете, что делать». Карл поднялся и, прихрамывая на механической ноге, молча вышел из кабинета. Хлоя последовала за ним, но на секунду задержалась в дверях и обернулась. «Карди». «Да?» «Я не подведу. Ты знаешь». Кардинал слегка улыбнулся. «Я знаю. Береги себя, девочка-скаут». Строгое холодное лицо Хлои на мгновение расцвело яркой и теплой улыбкой. Она быстро отвернулась, кивнула и вышла. В темноте за окном, то ли в ярости, то ли в ужасе, метались тысячи мелких снежинок. Кардинал посмотрел на затерянный среди белого бурного марева город за толстым стеклом, покачал головой и негромко повторил: «Удачи тебе, мой мальчик». Алина сбросила скорость и посмотрела в боковое окно. Она неплохо знала этот район, но сквозь снежную мглу, обрушившуюся на город, сейчас с трудом различала темные приземистые здания, призрачные очертания недостроенных исполинских корпусов и низкий кирпичный забор. «Кажется, где-то здесь». Она остановила машину и дважды мигнула фарами. От стены из грубого красного кирпича отделилась длинная тень. «Тебе передадут огнемет, армейский шмель», — вспомнила она слова Гронского. «Он похож на обычный гранатомет, только стреляет зажигательными зарядами. Во вьюке 2 выстрела, то есть 2 металлических цилиндра, уже снаряженных. Пользоваться просто». Высокий мужчина в пальто и бейсболке с длинным мешком на спине подошел к машине и постучал в окно. Алина опустила стекло, в салон ворвался холодный ветер, колючие снежинки хлестнули в лицо. «Ты поедешь в Данко», — Гронский говорил быстро, и Алина слушала его, стараясь не пропустить ни слова. Где-то там Кобот хранит личный запас ассиратума. Видимо, спрятан он очень хорошо, потому что люди кардинала его еще не нашли. Но после сегодняшней ночи они по кирпичам разберут все здание и непременно его найдут. Этого допустить нельзя. Человек нагнулся к открытому окну. Лицо его было скрыто в тени козырька, и Алина видела только тяжелый подбородок, заросший седеющей щетиной, и тонкие губы. «Выжги там все, Алина. Одного залпа будет достаточно, чтобы создать пожар, который уничтожит даже камни. Скорее всего, Кобот прячет эликсир у себя в кабинете. Поэтому выстрели туда один раз, сразу уходи и приезжай ко мне. Я буду рядом. Там не больше километра по прямой». Он назвал адрес, и Алина несколько раз проговорила его про себя, запоминая улицу, дом, квартиру. «Дальше действуй по ситуации. Я постараюсь тебя дождаться, но если поймешь, что меня... что у меня что-то пошло не так, делай то же, что и в Данка. Стреляй и уходи. И не рискуй напрасно». «Алина?» — спросил незнакомец. Голос у него был низкий и хриплый. «Да», — сказала Алина. Мужчина кивнул и снял с плеча большой продолговатый вьюг с двумя цилиндрическими предметами внутри. «Вот, дверцу откройте, положу сзади», — щелкнул замок. Вьюг тяжело лег на заднее сиденье автомобиля. «Обращаться умеете?» «Что?» Алина мысленно уже была где-то там, впереди, в темных коридорах опустевшего медицинского центра, а потом в старом доме, рядом с Гронским, который сейчас... «Да», — ответила она, — «в общих чертах». Тонкие губы незнакомца скривились в усмешке. «Понятно. Постарайтесь быть как можно дальше от того места, куда будете стрелять, потому что на несколько секунд там будет ад». Он распрямился и сделал шаг, отойдя от машины. «Спасибо», — сказала Алина и начала поднимать окно и выворачивать руль, готовясь начать движение. «Запомните! Ад!» Успела услышать она, и в следующее мгновение БМВ, резко взревев в ответ на утопленную в пол педаль газа, вильнул и рванулся в белесую снежную мглу. Через несколько секунд в сотни метров позади вспыхнули фары, и два тяжелых черных джипа полетели следом за ее машиной, как гончие псы. Пустынный переулок был похож на декорацию к страшной сказке. Редкие фонари тускло светили сквозь тьму и метель. Черные арки проходных дворов зияли, как зевы подземных пещер. Стены домов стеснились и нависли над головой, вытаращив блестящие глаза темных окон. Грязная проржавевшая колымага, на которой привез его сюда такой же изъеденный грязью водитель, мигнула разбитыми красноватыми фонарями и скрылась за поворотом. Кобот вздохнул с облегчением. Всю дорогу шофер вел долгие разговоры по телефону на хриплом каркающем языке, пугающе напоминая покойного Абдулу. Так что пару раз Кобот со страхом всматривался в тускло освещенное огоньками приборной доски небритое горбоносое лицо, боясь увидеть трупные пятна и пустые глаза покойника, который везет его сквозь пургу в их бывшие владения. Сегодня ночью он, наконец, решился на вылазку. Не было никакого смысла откладывать это на последний день перед новолунием, и не было больше сил прятаться, изнемогая от неизвестности и томительного ожидания развязки. Нужно было действовать. За пару дней до этого Кобот уже приезжал сюда ночью, проходил мимо, осматривался, наблюдал, несколько часов просидев в вонючем подъезде дома напротив и не сводя взгляда с дверей медицинского центра. Здание оставалось пустым, темным и молчаливым, и, глядя на него, Кобот испытывал щемящее чувство грусти и то ощущение потери, какое бывает, когда видишь разоренный и заброшенный дом твоего детства. Но здесь это чувство было еще сильнее. Данка был его детищем, его штабом, символом жизненных достижений и успехов, и теперь стоял перед ним опустошенный, холодный и мертвый, как будто неизвестный вивисектор выпотрошил медицинский центр изнутри в поисках драгоценной жизненной силы. Что ждет его там? Что если этим чужакам, бесцеремонно вторгшимся на его территорию, удалось найти сейф в кабинете? Как быть, если он увидит сейчас раскуроченные стены и открытую металлическую дверцу, за которой чернеет пустота? Кобот помотал головой, прогоняя ненужные панические мысли. Через несколько минут все выяснится. Надо думать о лучшем. О терпеливо ожидающих своего хозяина деньгах и нескольких темных бутылочках с эликсиром. Кобот сосредоточился и представил себе теплые тяжелые пачки купюр, перехваченных резинками, и нагретое стекло спасительных склянок. «Да, вот так. Теперь гораздо лучше». Кобот поднял повыше воротник пальто и заспешил к знакомым высоким дверям. Вьюга мгновенно заметала чернеющие мокрые пятна следов. Он подошел к входу в Данка, достал пластиковую карточку ключа и огляделся. Никого. Кобот с замиранием сердца вставил карточку в электронный замок. Через мгновение тот пискнул и подмигнул зеленым огоньком. «Отлично!» Кобот потянул на себя тяжелую дверь и замер на пороге. Длинная лестница была едва различима в полумраке. Тусклая лампочка дежурного освещения горела у самого входа в вестибюль. Золоченые львы у подножья лестницы равнодушно глядели перед собой пустыми глазами. Тяжелое стекло поста охраны было темным, и в нем отразились приоткрытая дверь, мелькание света на улице и сам кобот, неясной тенью, маячащий на пороге. Тишина. Только подвывает ветер, рвущийся в щель между тяжелыми створками. Снежинки влетали внутрь и ложились на каменный пол. Кобот вздохнул и шагнул за порог. Некромант, дрожа от ярости, стоял посреди комнаты, и сполохи багрового пламени выхватывали из тьмы его кряжестую фигуру. Но еще ярче, чем пламя, горели яростной, неукротимой злобой его глаза. Смерть Вервольфа несколько дней назад была для него тяжелой потерей. Волк верно служил ему несколько столетий, и старый упырь привязался к нему, как только может привязаться одинокий старик к своему любимому псу. Кроме того, оборотень был прекрасным охотником, во многих случаях незаменимым слугой и даже защитником, хотя защитить себя некромант вполне мог и сам. Когда Вервольфа не стало, и голова его, отсеченная огромным куском разбитого стекла, полетела во тьму, старый чернокнижник почувствовал, как будто острое лезвие полоснуло его по черному и давно уже мертвому сердцу. Это было мгновенное и болезненное ощущение потери, словно внезапно отсекли палец. Он испытал скорбь, но не почувствовал страха. А сейчас страх терзал его изнутри. Это было давно забытое, темное и жуткое чувство, от которого он так долго и так хорошо прятался в сырых, грязных трущобах, держась подальше от людей, жадных до древних секретов, от их алчных властителей, от других, таких же, как он, упырей, которые рады были бы завладеть его тайнами, и самое главное, от нее, дочери своего бывшего товарища по магическим опытам. Смерть Лилит отозвалась в нем вспышкой боли и ужаса. Нет, он не сожалел о ней так, как скорбел о гибели верного волка. Но связь его темной натуры с душой родовой вампирессы была прочной и глубокой, и ощущение было таким, словно у него изнутри вырвали клок старческой плоти. Кроме того, убить Ламию было делом куда более невероятным и трудным, чем даже одолеть оборотня, и ее смерть означала, что тот человек, который уже доставил столько проблем и неприятностей, который сразил Вервольфа, теперь погубил и Лилит, и что противник он куда более серьезный и опасный, чем это можно было представить. А еще что сейчас он, скорее всего, едет к нему, некроманту, чтобы завершить начатое. Надо уходить. Когда-то давно, много столетий назад, когда он был совсем другим, некромант и не подумал бы бежать, но вступил бы в бой и сразил врага, опрометчиво решившегося бросить ему вызов. Но с тех давних пор прошло слишком много лет, и он стал мудрее и осторожнее. А еще он постарел. Не внешне. Тело его по-прежнему оставалось крепким и жилистым, как в те времена, когда он силой черной магии преобразил себя, превратив в бессмертного вампира. Он состарился внутренне. Кто может сказать, что произойдет с душой, мыслями и чувствами того, кто когда-то был человеком, но прожил дольше, чем несколько поколений людей. Каким станет он через 6 веков, если на исходе 50 лет жизни многие из живущих начинают терзаться ощущением бессмысленности своего существования, называемым кризисом среднего возраста? И как не ощутить бесцельность собственного бытия старому вампиру, если единственный смысл его жизни состоит только в том, чтобы сохранять и продлевать ее еще и еще? Но никакого другого смысла и быть не может, когда прочитаны все книги, изучены науки, когда старое наскучило, а новое не будоражит разум и не волнует тягучую холодную кровь. Остается только тянуть бесконечную лямку земного бытия, со страхом думая о том, что ждет его за гранью этого мира, если вдруг его жизнь оборвется. А он знал слишком хорошо, кто поджидает его рядом с выходом отсюда. И теперь, хотя ярость, боль и ненависть душат его, сжимая костлявое горло, хотя более всего на свете ему сейчас хочется вырезать сердце у самоуверенного наглеца, заставившего его испытать страх за собственную жизнь, он уйдет. Но перед этим даст почувствовать изорвавшемуся юнцу и всему этому гнусному, пропитанному холодом и мертвечиной городу, что такое сила настоящего некроманта. Он прикрыл глаза, поднял вверх голову, медленно развел руки в стороны, растопыривая узловатые пальцы, и замер на несколько долгих мгновений, словно прислушиваясь. В груди его завибрировал низкий странный звук, который мгновенно стал сообщаться окружающим предметам, стенам, самому воздуху, заставляя их отзываться на это гудение мелкой дрожью. Звякнули и дрогнули на кухонных полках чашки, карандаши покатились по грязной неровной столешнице, зашуршали ветхие обрывки обоев, беспокойно заметались в подвалах крысы, и тараканы в панике нырнули в темные щели. Низкий звук нарастал, и вот уже задрожали оконные стекла в ветхих рамах, посыпалась пыль со стен и дверных косяков, и распахнулась, хлопая на ветру, неплотно прикрытая форточка. Некромант зашевелил растопыренными пальцами, как будто вбирая в себя всю тьму и страх, все разложение и мерзость, какие только мог взять из окружающего мира, накапливая их в себе, как в гнусной сокровищнице, и сплавляя в кипящую массу мрачным подземным пламенем, что горело в его душе. Он разжал тонкие бескровные губы, и низкое утробное гудение, вырвавшееся из его глотки с каплями ядовитой слюны, стало воем, в котором слышались слова длинного тягучего заклятия на неизвестном никому из живущих языке, созданном для выражения самых страшных тайн, чувств и стремлений. Завывание нарастало крещендо, и вот на самой громкой и высокой его ноте некромант резко свел руки, хлопнув большими ладонями и давая сотворенному заклинанию жизнь. Мир дрогнул. Незримая черная волна пробежала по городу, расходясь из центра к окраинам, как круги по воде, неся с собой ледяное дыхание смерти. Заметались, не находя себе места, животные, спящие, провалились в черные глубины цепенящих кошмаров, а те, кто не спал, в страхе озирались вокруг, почувствовав, как померк электрический свет и замаячили в углах комнат серые тени. Хлопнули незапертые двери, неплотно прикрытые окна зазвенели разбитыми стеклами, открывая путь тьме и холоду в тепло человеческих жилищ, и долгий вой пронесся в темноте над заброшенными погостами окраин. Откликаясь на слова заклинания, мрак и грязь зашевелились под городом. Гнездящиеся среди ушедших в болотистые недра кирпичных кладок, под земляными полами подвалов и пластами гниющих нечистот, в заплесневелых распухших стенах, в заколоченных наглухо подземельях проснулись и ожили те, чьи имена были давно позабыты ими самими. Ожили и стали выбираться наружу, скрипя рассохшимся деревом старых дверей, скрежеща рассыпающимися кирпичами, гремя крышками мусорных баков. порождение страшных снов, эманации кошмаров, и неупокоенные мертвецы отозвались на призыв некроманта, обессиленно уронившего руки после того, как вложил в этот зов всю свою древнюю мощь. Город окутан тьмой, непогодой и страхом. Страх сгустился вокруг так, что мне трудно дышать, и каждый вдох питает нарастающее чувство паники, от которого хочется забиться в угол, закрыть голову руками и переждать накатывающий волнами ужас, как застигнутые ураганом люди пережидают в подвалах и погребах буйство яростной стихии. Все вокруг кажется обрывками сна, на которые обрушилась злобная осенняя метель, как будто в стеклянном шаре среди взметнувшихся бутафорских снежинок вместо рождественской деревушки появился вдруг покосившийся темный дом, полный истлевших призраков. Я гоню машину вперед с трудом, преодолевая желание остановиться или повернуть вспять, и мне кажется, что даже двигатель джипа звучит испуганно, словно ржание боевого коня, которого всадник бросает галопом в дымное пламя пожара. Мимо проносятся темные громады домов, их окна черны и пусты, двери подъездов открыты настежь, будто оттуда разом вырвались все кошмарные сновидения обывателей. Редкие светящиеся окна горят ярким лихорадочным светом, который наводит на мысли о поспешных сборах, предшествующих паническому бегству. На дорогах не видно машин, пустынные тротуары безлюдны, вывески магазинов и ночных заведений тревожно мерцают над темными витринами и панорамными окнами. Я перелетаю через почти невидимый в ненастной тьме мост и вижу, как черная вода реки внизу как будто кипит и тянется вверх ледяными пальцами волн, оживляемая сознанием сотен утопленников и самоубийц, нашедших последний приют в толще холодного ила. Ни одна машина не следует за мной во время этой ночной гонки, но я все же делаю небольшой круг, прежде чем остановиться у низкой арки двора. В снежной мгле вокруг ни души. Я вхожу в арку и двигаюсь почти наугад в кромешной темноте, чувствуя, как хрустит под ногами подернутая тонкой коркой льда огромная лужа. Каменные трущобы ожили призрачными голосами и звуками. Откуда-то несутся далекие завывания, слышны чьи-то шаркающие шаги за углом, грохочет упавшая крышка большого мусорного бака. Ветхая дощатая дверь низкого сарая стучит и вздрагивает, как будто кто-то бьется в нее изнутри. За пыльными стеклами окон мелькают быстрые тени. Похоже, ни у одного меня сегодня выдалась беспокойная ночь. Я вхожу в последний двор, дверь подъезда со скрипом отворяется, пропуская меня в душный сырой полумрак. С пистолетом в руке я преодолеваю несколько пролетов узкой лестницы. Площадки перед квартирами погружены во тьму, но я вижу, что некоторые двери приоткрыты, а из непроницаемо черных проемов доносятся невнятные звуки. То чьи-то стенания, то странная возня, как будто кто-то тащит по полу тяжелые мешки. Я поднимаюсь еще выше, успевая подумать, сколько звонков придется сделать сейчас и звонить ли вообще. Мне не приходится делать ни того, ни другого. Распухшая от времени дверь с двумя потемневшими медными двойками распахнута настежь. Слежку Алина заметила почти сразу. На пустынных улицах города трудно было бы остаться незамеченными, но преследователи, по-видимому, и не особенно к этому стремились. Два больших черных джипа ровно и мощно шли за ее машиной, сохраняя расстояние в пару сотен метров и идеально держа дистанцию между Алиной и друг другом. Алина пару раз резко вильнула в сторону, сворачивая на боковые улицы. Автомобили все так же шли за ней ровным, уверенным ходом. Свет мощных фар бил в зеркало заднего вида, как лазерный луч целеуказателя. Она прибавила скорость, доведя ее до предельно допустимой при такой погоде, так что БМВ стал беспокойный и заметно рыскать, как будто встревоженный причинами такой гонки. Но расстояние между ней и преследователями осталось прежним, не увеличившись и не сократившись ни на метр. Со стороны они могли показаться машинами сопровождения, аккуратно ведущими своего подопечного. Почувствовав нарастающую панику, Алина резко затормозила. Автомобиль метнулся из стороны в сторону, заскользил, оставляя за собой широкую черную полосу на белой от снега дороге и, наконец, остановился у обочины. Один из джипов, пронзительно просигналив, пронесся мимо, а другой остановился сзади, сохранив всю ту же дистанцию. «Кардинал. Некрасиво, но ожидаемо. Сквозь тонкую кожу куртки Алина нащупала в кармане пистолет, с трудом подавив внезапное желание выйти из машины, выхватить оружие и пойти навстречу своим преследователям. А если достать из вьюка огнемет и направить на черный джип?» Перед мысленным взором на мгновение возник яркий и отчетливый образ. Она лежит на асфальте, изрешеченная автоматными пулями, и мелкий снег ложится на ее лицо, запорашивая широко открытые глаза. Конечно, до этого вряд ли дойдет, но все же. Надо успокоиться и решить, что делать дальше. Вести их за собой в Данко было немыслимо, и уж совсем недопустимо позволить им последовать за собой к Гронскому. Но и медлить тоже нельзя. Алина покосилась на лежащий на заднем сиденье тяжелый вьюг защитного цвета и решительно тронула машину с места. Через минуту к джипу за ее спиной снова присоединился его напарник. И они продолжали следовать за ней с холодной и уверенной невозмутимостью. До Данка было еще сравнительно далеко, но по опустевшим улицам, даже с учетом снегопада и льда на дороге, Алина планировала домчаться до медицинского центра минут за 15, не более. Оставалось только миновать совсем небольшой отрезок набережной, проскочить через мост и дальше, не снижая скорости, снова по набережным и заснеженным темным проспектам до самого пункта назначения. Алина подъехала к мосту, исполинской призрачной тенью, нависавшему над черной водой, и резко остановилась. Несколько едва различимых среди метели фигур в оранжевых жилетах выставляли барьеры ограждений, перекрывая дорогу. Алина взглянула на часы и едва не застонала от досады. Мост собирались разводить, может быть, последний раз в этом году перед тем, как закончится навигация. Она обернулась. Два джипа тоже остановились в 200 метров за ней, тускло поглядывая желтыми фарами сквозь снежную тьму. Где-то вдалеке справа, в густой пелене снега и мрака, возникали очертания гигантского судна. Огромная баржа приближалась к мосту. В темной рубке и палубных надстройках светились редкие огни, и казалось, что ее трюмы наполнены сырой и холодной землей, в которой спит нежить. Алина погасила фары, давая понять, что смирилась с вынужденным ожиданием. Фигуры в оранжевом исчезли, оставив после себя несколько шатких ограждений. На боковинах моста замигали красные огни. Далеко над водой разнесся низкий потусторонний гул. Баржа гудела, предупреждая о своем приближении. «Карл, может быть, встанем поближе?» — прозвучал в наушнике голос Хлои. Карл, сидевший на переднем сидении первого джипа, бросил взгляд на стоящий впереди автомобиль с погашенными фарами. «Не нужно. Она и так на нервах», — ответил он. «Никуда ей не деться сейчас. Будет ждать, пока...» Алина резко ударила по педали газа, вжимая ее в пол. 400 вороных лошадей, заключенных в форсированном двигателе, разом рванулись вперед, словно подгоняемые адским возницей. Дико взвыла турбина, и автомобиль полетел вперед прямо на заграждение. Хлипкие барьеры разлетелись в разные стороны, как шрапнель, и машина взлетела на мост. Алина вцепилась обеими руками в руль, ощущая вибрацию приходящих в движение гигантских крыльев моста, и краем глаза заметила, как белыми вспышками засверкали в зеркале фары рванувшихся следом машин. «Гони!» — рявкнул Карл, хватаясь за поручень, а джип уже мчался вперед, и под его тяжелыми колесами жалобно звякнули сбитые Алиной барьеры. «Не успеем», — начал было сидевший за рулем человек. «Гони, я сказал!» — снова гаркнул Карл, и джип с рычанием стал взбираться на медленно, но верно поднимающийся мост. Алина чувствовала, как повышается угол наклона, и изо всех сил давила на педаль, будто стараясь придать этим машине дополнительных сил. Боковым зрением она вдруг совсем близко увидела маячащий во тьме силуэт огромной темной рубки и освещенное желтым окно, за которым виднелась крошечная человеческая фигурка. «Если я сорвусь, то эта махина накроет меня сверху», — успела подумать Алина. В нескольких метрах впереди виднелась линия разлома, чернеющий зазор между створками моста, становящийся все шире и шире. Алина невольно зажмурилась, судорожно сжав руль, ощутила бесконечно долгое мгновение полета, а потом БМВ, перемахнув через полутораметровую щель над бездной, резко ударился колесами и, почти потеряв управление, стремительно заскользил вниз. Тяжелый джип опоздал всего на несколько секунд. Водитель в последний момент затормозил перед разверзшейся пропастью, вывернул руль, и машина юзом стала съезжать обратно по задирающемуся все выше мосту под аккомпанемент яростной брани Карла. Алина сбросила скорость, кое-как выровняла автомобиль, который швырял из стороны в сторону по всей ширине моста, слетела вниз, чиркнув при спуске бампером по металлическому основанию, снова сбила ограждение и остановилась, развернувшись рядом с опешившими людьми в оранжевых жилетах. Мост, кажущийся неправдоподобно огромным в снежной мгле, торжественно и медленно поднимался все выше, отделяя ее от преследователей. Алина немного подождала, пока уймется крупная дрожь в руках, потом вывернула руль и поехала вперед, стараясь не думать о том, что только что сделала. Карл выскочил из машины и захромал к Хлое. Она стояла рядом с трясущимся человеком в оранжевой спецовке и раздельно говорила, видимо, уже не в первый раз. «Опусти мост». Человек затрясся еще сильнее, под сверкающим взглядом ее серебряных глаз и, глядя на висящий на боку у Хлои короткий автомат, кое-как выговорил. «К-к-к-к-корабль!» Он неловко махнул рукой, указывая на приближающееся исполинское судно, и, словно в ответ на его слова, баржа снова издала низкое, угрожающее гудение. Хлоя зашипела и отошла в сторону. «Едем обратно», — бросила она Карлу. «В ту сторону, где эта дрянь уже проплыла. Сведем мосты там». Резко хлопнули дверцы, и через мгновение два черных автомобиля исчезли среди снега и тьмы. Пахнущий старостью душный воздух квартиры полон негромкой невнятицы и звуков, словно где-то за кулисами этого мира репетирует грядущий спектакль «Неведомый хор». А еще скорее ощущалось, чем слышалось низкое гудение, как будто на угрожающей ноте звучала сама реальность. Из комнаты Каина доносится монотонное бормотание. Я осторожно толкаю дверь и заглядываю внутрь. В синеватом свечении ночи, проникающем через грязное окно, я вижу хозяина комнаты. Художник смерти стоит на табурете, будто выступая перед незримой аудиторией и монотонно читает стихи, напевные, странные, состоящие из тягучих слов незнакомого языка. Глаза его закрыты. Вероятно, он спит, а может быть погружен в тот глубокий транс, в котором ему являются видения его будущих картин. Я прикрываю дверь и иду дальше по темному коридору. Тихо скрипят старые половицы. Высоко под потолком, на невидимых во тьме антресолях, как будто возится кто-то, роняя вниз струйки почти незаметной пыли. На мгновение я останавливаюсь у двери доктора Зельца. Сквозь тонкое дверное полотно слышится негромкое тоскливое подвывание, такое горестное и жалобное, какое может издавать только душа, лишенная всякой надежды. Из комнаты роговера не слышно ни звука, лишь слабо потрескивает огонь в печке-буржуйке. Я замираю, останавливая дыхание и замедляя биение сердца. Тишина, только пламя копошится на обугленных поленьях. Я вхожу. Жаркую тьму едва рассеивает свет нескольких зажженных свечей. Теснятся вокруг книжные полки с тяжелыми ветхими томами, слипшимися в плотные ряды, и небольшими темными сосудами, тускло блестящими в пыльном мраке. Старинная мебель, драпировка, тяжелые портьеры на окнах. Я подхожу к высокому деревянному пюпитру. На нем по-прежнему лежит большая древняя книга, но на этот раз она закрыта. Я опускаю правую руку с пистолетом, а левой осторожно приподнимаю затертый кожаный переплет. На первой странице я вижу надпись, сделанную причудливой, но уже знакомой мне вязью. «Дярк Кенгал». Я переворачиваю еще несколько пожелтевших пергаментных листов, пропитанных временем и тяжестью темного знания, и слышу, как за спиной отчетливо и сухо звучит щелчок взведенного курка. «Здравствуйте, лорд Марвер», — говорю я и оборачиваюсь. Волны адреналина в крови шумели, как штормовое море. Алина резко затормозила у входа в Данка, выволокла из машины тяжелый вьюг с огнеметом и с трудом повесила его себе на плечо. Широкая лямка больно врезалась в тело. Дверь в медицинский центр была приоткрыта, и ветер уже нанес снег в узкую темную щель. Алина надавила плечом на массивный створ и вошла. Тусклая лампочка дежурного освещения едва рассеивала полумрак. Вокруг сгустилась тревожная тишина ожидания. Золоченные львы отрешенно взирали пустыми глазами куда-то вдаль, за границы зримого мира. На ступенях лестницы тускло блестели лужицы жидкой грязи, одна за другой вытягиваясь в тонкую цепочку следов. Кто-то вошел сюда, и минуло достаточно времени, чтобы следы обуви стали просто крупными каплями влаги. Но и не так много, чтобы они исчезли совсем. Снова люди кардинала? Или кто-то другой наведался ненастной ночью в опустевшее здание клиники? Алина помедлила и достала из кармана пистолет. Сверху, со стороны зияющего дверного проема, по-прежнему не доносилось ни звука. Она прошла вперед и остановилась у сторожевого поста. Темное зеркальное стекло было непроницаемо черным. Алина осторожно подошла к двери и нажала на ручку замка. Внутри было пусто. Только стоял потертый вращающийся стул на колесиках, и на столе рядом с телефонами лежал забытый журнал с кроссвордами. В дальнем углу, прислоненный к стене, все так же стоял дробовик. Алина еще раз взглянула на влажные следы на ступенях, подумала и вошла внутрь. Свет далекой лампы едва проникал сюда сквозь затемненное стекло. Алина убрала пистолет обратно в карман, прошла в угол и взяла стоящее там ружье. Восьмизарядный Мосберг-500 с прикладом из черного пластика. Похожее оружие, только охотничье, она видела у отца во время одной из их поездок на стрельбище. Она подошла к столу и, держа ружье на весу, резко передернула затвор. На столешницу выпал крупный патрон с картечью. Заряжено. Алина еще раз со звонким клацанием щелкнула затвором, потом еще и еще, пока все патроны не высыпались на стол один за другим из опустевшего магазина. Аккуратно собрала их вместе и пересчитала. Все 8 были на месте. «Сколько у тебя осталось патронов в пистолете?» — спросил Гронский. «Не знаю, не помню». Она и правда не знала. А даже если бы и знала, то вряд ли смогла бы сообразить после того, как минуту назад всадила пулю в грудь Ламии. «Я стреляла 2 раза на заводе, потом сейчас 2 раза, и...» «Здесь ты выстрелила 5 раз, а всего 7. Значит, осталось еще 8 патронов. У тебя есть запасная обойма?» «Да». И она похлопала себя по карману. «С собой?» «Заряди полную обойму и запомни, сколько осталось в другой. Всегда считай патроны. Они имеют свойство заканчиваться в самый неподходящий момент». 15 в пистолете и еще 8 в запасной обойме. Она это запомнила. А теперь еще 8 в дробовике. Алина аккуратно зарядила патроны с картечью обратно в Мосберг и мельком взглянула на свое отражение в темном стекле. В руках помповое ружье, на плече огнемет, из кармана торчит рукоять пистолета. Алина Командос. По губам скользнула невольная улыбка. Она вышла из будки и стала подниматься вверх по ступеням, инстинктивно стараясь не наступать на блестящие влагой следы. Приглушенный звук шагов казался пугающе громким, как будто выдавал ее присутствие тем, кому совершенно не нужно об этом знать. Алина дошла до конца лестницы и оказалась в полутемном вестибюле 1-го этажа. Сейчас он казался гораздо больше, чем раньше. Пустынный, скудно освещенный неживым светом редких дежурных ламп, наполненный неподвижной тишиной. Длинные стойки регистратуры и пустой гардероб вызывали в памяти образы заброшенного отеля из какого-то страшного фильма. Грязноватые следы вели через ковровую дорожку к широкой лестнице на верхние этажи. Алина прошла через холл и стала подниматься, но вдруг остановилась и замерла, прислушиваясь. Откуда-то из гулкой пустоты оставшегося позади вестибюля донесся тихий, но отчетливый звук, как будто что-то легкое и металлическое упало на плиточный пол. Алина стояла, не шелохнувшись. Тяжелые удары сердца шумом отдавались в ушах. Через мгновение звук повторился, а потом вдруг раздался еще один, короткий и отрывистый, словно кто-то толкнул и сразу остановил железные носилки на колесиках, прокатившиеся по керамической плитке. Алина повернулась в сторону холла и направила чуть дрожащее дуло дробовика вниз. Прошла минута, другая, но звуки больше не повторялись. И она снова пошла вверх по лестнице, глубоким дыханием стараясь выровнять бешеное биение сердца. Следы на лестнице постепенно исчезли. Алина дошла до входа в коридор последнего этажа, где располагались апартаменты ее бывшего шефа. Сквозь густой сумрак вдалеке виднелась приемная, за которой чернел прямоугольник открытой двери. Если выстрелить из огнемета прямо отсюда, с того места, где она стоит, то заряд зажигательной смеси влетит точно в открытый кабинет и разнесет его вместе с приемной. А у нее будет достаточно времени, чтобы уйти до того, как пожар охватит все здание. Алина кивнула и взялась за лямку тяжелого вьюка за спиной. И остановилась. Из кабинета Кобота донесся едва слышный слабый звук. Алина опустила ремень огнемета, повесила на другое плечо дробовик, его тяжесть чуть уравновесила давящий груз шмеля, и достала пистолет. Звук повторился, приглушенный и какой-то живой, как будто нечто невнятно копошилось в кромешной пустой темноте. Потом раздался тяжелый удар падения чего-то мягкого, и снова настала тишина. Алина, стараясь ступать как можно тише по толстому пыльному ковру, медленно пошла по коридору в сторону приемной, перешагнула порог и замерла в нескольких шагах от открытой двери в кабинет. Оттуда снова послышался тот же негромкий звук, похожий на ритмичное приглушенное чавканье. Алина почувствовала, как взмокла ладонь, сжимающая пластиковую рукоять пистолета. Она пересекла приемную и вошла в кабинет, тускло освещенный неверным светом уличных фонарей. В кабинете было все так же жарко. Разогретый сумрак пропитался странным и смутно знакомым металлическим запахом, смешанным с тонким ароматом алкоголя и каких-то специй, а еще с тяжелым духом растревоженной сырой земли. Тускло поблескивали стеклянные дверцы шкафов. Мертвые головы животных на противоположных стенах смотрели перед собой, и в блестящем пластике искусственных глаз мерцали недобрые огоньки. Под большим окном справа стенная панель, закрывавшая батарею центрального отопления, была сдвинута в сторону. Сама батарея выдвинута наружу и повернута перпендикулярно стене, как открытая дверь, а за нею чернел небольшой распахнутый сейф. Пол вокруг был устлан толстым слоем банкнот, рассыпавшихся из разорванных пачек. Светлые прямоугольники купюр покрывали частые темные пятна. Широкая лужа растеклась по полу кабинета, в черной густой жидкости поблескивали осколки разбитого стекла. От лужи исходил тот самый резкий запах, железистый аромат крови, смешанный с вином и еще чем-то незнакомым и неприятным. «Ассиратум», — подумала Алина и вздрогнула. За широким письменным столом что-то снова завозилось, и раздалось частое сырое чавканье, прозвучавшее сейчас неожиданно громко и совсем близко. Алина подняла пистолет, сделала несколько шагов вперед и осторожно заглянула за стол. Наверное, она бы закричала. Но ужас ударил внезапно и с такой силой, что из легких мгновенно вышел весь воздух. Грудь сжала, а горло перехватило судорожным спазмом. На полу за столом лежал Даниил Ильич Кобот, вернее, то, что от него еще оставалось. Бледное, изуродованное лицо было запрокинуто вверх и исполосовано длинными кровавыми царапинами. Нижняя челюсть отсутствовала, Толстый багровый лоскут языка свешивался на разорванное в клочья горло, а единственный остекленевший глаз вперился в потолок, выпученный в пароксизме боли и ужаса. Остального тела бывшего директора медицинского центра Данка и начальника бюро судебно-медицинской экспертизы видно не было. На нем темными, сгорбленными силуэтами восседали какие-то твари, низко опустив головы к его груди и животу и издавая утробное чавканье. Из сведенного судорогой горла Алины все-таки вырвался какой-то звук, похожий на слабый хриплый писк. Твари разом подняли головы, и она увидела их лица. Три белесые маски боли и страха уставились на нее из темноты. Спутанные длинные волосы, измазанные запекшейся кровью и землей, ниспадали на покрытые трупными пятнами плечи и спины, с которых вместе с кожей свисали лохмотья какой-то тонкой ткани. Мертвые глаза были затянуты мутной пленкой, а в провалах разъявленных ртов торчали почерневшие зубы, сжимающие ошметки окровавленной плоти. Поднятые из глубин подвальных могил заклятием некроманта жертвы Кобота пришли с визитом к своему мучителю и палачу. Алина с хриплым криком отшатнулась, вскинула пистолет и выстрелила. Грохот и яркая вспышка разорвали тишину и полумрак. Кисловатый запах пороха примешался к тяжелым ароматам разлитого по полу эликсира. Пуля ударила в стену за столом. Нежить зашипела и начала подниматься. Алина выстрелила раз, другой, третий, потом еще и еще. Выстрелы грохотали, гильзы падали в кровавую лужу на полу, а яркие вспышки выхватывали из тьмы чудовищно искаженные мертвые лица. Одна пуля угодила в висок одной из покойниц, вырвав клок обесцвеченных длинных волос, и та повалилась на мертвое тело Кобота, накрыв открытым окровавленным ртом его вывалившийся язык в последнем смертельном поцелуе. Остальные пули били в тела Носферату, но те продолжали подниматься, не замечая ударов горячего свинца. Одна из них, тоненькая темноволосая девушка в обрывках белой сорочки, стала медленно обходить стол, а другая запрыгнула на него, присела на корточки, зашипела и протянула к Алине скрюченные пальцы с яркими акриловыми ногтями. Алина попятилась, дважды выстрелила покойнице в грудь, сбросив ее со стола, и услышала, как та забила по полу руками и ногами, силясь снова подняться. Алина резко развернулась к двери, и сердце ее, и без того захлебывавшееся в паническом ритме, чуть не разорвалось в груди. В дверном проеме возвышалась высокая обнаженная женская фигура. Голова склонилась на бок, свесившись на белой и неестественно длинной шее. Покрытая пятнами заострившаяся грудь торчала вперед и вверх. Тусклые глаза смотрели с предсмертным страданием. Покойница подняла руки и шагнула к Алине. «В голову!» — промелькнула мысль. «Надо бить в голову!» Первая пуля пролетела мимо, выбив щепки из дверного косяка. Носферату продолжала наступать, а сзади уже приближались двое других. Алина выстрелила снова, попав на этот раз точно в середину белого лба, и зомби рухнула на пол, забрызгав содержимым черепной коробки стену у входа. Алина выскочила из кабинета и оглянулась. Тоненькая девичья фигурка застыла в столбах синеватого света из окон. Толстый длинный шов, заштопанный грубыми нитками, темнел на фоне бледной кожи. Она чуть присела, широко раскрыла черную пасть и исторгла из мертвого тела пронзительный свистящий вой. Он несся вслед Алине, опрометью мчавшейся по коридору, и когда, добежав до выхода на лестницу, она посмотрела вниз, то поняла, что это был вопль призыва. Снизу по ступеням поднимались мертвые. Их было несколько десятков, тронутых тлением и почти разложившихся, идущих прямо или необычайно быстро карабкающихся на четвереньках, обнаженных и полуодетых в короткие платья, комбинации и бикини, смотревшихся дико и жутко на истерзанных, наспех зашитых телах, перепачканных кровью и землей. Словно армия полночных валькирий, поднимались они по лестнице, шипя, взвизгивая и бормоча на разные голоса. Алина застыла на секунду, глядя на это инфернальное зрелище, а потом бросилась вперед к двери в конце коридора, ведущей в заброшенный дом. Массивный металлический замок был выломан, а сама дверь выгнута и висела, покосившись на одной петле, не выдержав напора той силы, что рвалась сюда с другой стороны. Алина, не целясь, выстрелила в приближающуюся нежить, протиснулась в дверь и бросилась вниз по лестнице. «Здравствуйте, лорд Марвер», — говорю я и оборачиваюсь. Первое, что я вижу, — два черных круглых отверстия ружейных стволов, нацеленных мне в лицо. Яков Соломонович Роговер, библиограф и пенсионер, стоит у дверей комнаты в своем длинном лапсердаке серо-зеленого цвета и держит в руках короткую двустволку. Впрочем, сейчас он мало похож на пожилого знатока старинных книг. Кряжестая фигура, налита темной силой. Толстые узловатые пальцы крепко держат ружье. Кустистые брови сдвинулись над пожелтевшими глазами, которые горят такой злобой, что заставили бы отвести взгляд и Василиска. Из-за плеча выглядывает рукоять висящего на спине тяжелого меча. «Литературой интересуетесь?» Низкий и хриплый голос вампира плохо передает интонации. «В большей степени историей», — отвечаю я, — «особенно средних веков, примерно конца XIII века». Пистолет в моей опущенной правой руке смотрит в пол. Мне нужны доли секунды, чтобы вскинуть его и выстрелить, и с расстояния не больше 5 метров, что разделяет меня и лорда Марвера, я не промахнусь. Но нельзя недооценивать скорость реакции старого упыря. Ему нужно лишь нажать на спуск, и он тоже вряд ли промахнется, особенно если выстрелит сразу из 2 стволов. Мой бронежилет, скорее всего, удержит пулю 12-го калибра или картечь, но если Роговер пальнет мне в лицо, то исходом дуэли будет в лучшем случае боевая ничья. А в худшем — раненый некромант уберется отсюда во свояси, оставив посреди комнаты мой труп с начисто снесенной головой. «Я знал, что этим закончится», — говорит он и горестно покачивает стволами ружья. «С самого начала вся эта история вызывала у меня дурные предчувствия. С того самого момента, как я позволил милой, но будем откровенны, чего уж там, весьма недалекой Лилит уговорить меня продавать ассиратум какому-то мелкому проходимцу. Я понимал, что в конце концов мне придется покинуть этот город. А жаль. Знаете, в моем возрасте довольно трудно даются переезды, особенно если провел на одном месте без малого 200 лет. Правда, такого плачевного развития событий я не ожидал. Сначала бедняга Вервольф, а теперь вот еще и Лилит. Вы знали, что она была настоящей родовой вампирессой?» «Догадался, когда она вознамерилась заколоть меня и превратить во что-то вроде вас. Пришлось отказаться от такого сомнительного удовольствия». Некромант исторг из сморщенного горла какой-то хриплый кашель. Видимо, это был смех. «Да, нельзя было поручать ей это дело. Бедная девочка всегда была слишком влюбчива, постоянно норовила обессмертить кого-нибудь из своих кавалеров. Как она умерла?» «Получила 2 пули в грудь и живот». Некромант прищуривается и кивает на мой пистолет. «А, подготовленное серебро. Очень умно, очень. Я все время недооценивал вас, Родион, а жаль. Если не секрет, как вы догадались?» Я чуть смещаюсь в сторону, не сводя взгляда с желтых глаз упыря. Он не замечает моего движения. Еще немного, и я смогу одновременно с выстрелом попробовать уйти с линии огня. А пока нужно с ним говорить. «Я же видел книгу», — отвечаю я. «Во время своего первого визита к вам, помните, лорд Марвер, вы еще рассказывали мне про гримуары?» Он качает головой. Это было досадной оплошностью. Но кто знал, что вы так бесцеремонно начнете рассматривать лежащие в комнате вещи в отсутствие хозяина? Да и вас тогда я совершенно не воспринимал всерьез. Подумаешь, еще один бездельник, которого праздное любопытство заставило поинтересоваться старинными алхимическими трактатами. К тому же я привык, что могу хранить книгу совершенно открыто. Никто, увидев эту старинную рукопись, не мог бы понять, что она представляет собой на самом деле. А вы вот поняли. Не сразу. Ключом к разгадке стали два вопроса, которые не давали мне покоя несколько дней. Первый сформулировал покойный Мейлах. Он не понимал, почему венецианский список манускрипта написан на скверной школьной латыни, что совершенно не вязалось с высокой образованностью автора книги. А второй я задал себе сам, когда до конца прочитал хроники Брана. Зачем леди Вивьен потребовалось переписывать книгу перед тем, как отдавать ее писцу, сделавшему те самые 7 копий? Так получилось, что мне случайно подсказали ответ на оба вопроса. Леди переводила книгу с другого, хорошо известного ей языка, а латынью владела не настолько свободно, чтобы форма соответствовала глубине содержания. Когда я это понял, оставалось только узнать, на каком языке мог быть написан первый источник. Я еще чуть сдвигаюсь вправо, одновременно кивая головой назад в сторону лежащей на пипитре книги. «Дярк Кенгал» — так звучит название «Красные цепи» на ирландском, родном языке леди Вивьен и лорда Валентайна. Первоначальный текст был написан по-ирландски островным минускулом или гиберно-саксонским письмом, особым типом почерка, которым писали в средние века в Ирландии, а потом и в Британии. Его сложно с чем-то спутать. Это та самая рукописная вязь, которую я видел на страницах вашей книги. После этого все встало на свои места. Роговер качает головой и цокает языком. «Знаете, почему я не застрелил вас сразу?» — спрашивает он своим скрипучим, как песок склепа, старческим голосом. «Жаль было разбрасываться по комнате такими мозгами. Даже покойный Миша Мейлах так и не смог додуматься до всего этого». «Вы сделали все для того, чтобы этого не произошло. Сломали ему жизнь, превратили в полубезумного алкоголика, а потом и убили, испугавшись, что с моей помощью он найдет ответы на свои вопросы. Мейлах был никчемным и слабым человеком, хотя и талантливым ученым. Конечно, когда вы явились ко мне во второй раз со своими расспросами, я был вынужден подстраховаться. Мне не удалось тогда перехватить нашего пьяницу по дороге домой, так что пришлось немного попугать его, чтобы выгнать из квартиры. Не стоит жалеть. Он бы все равно спился и погиб. А вот вы — совсем другое дело. Признаться, мне даже немного жаль, что наш такой откровенный разговор происходит в подобной обстановке. Ведь все могло быть иначе. Например, еще одно незаметное движение в сторону. Совсем немного, и я буду готов стрелять. «Например, мы могли бы договориться», — говорит Роговер. «Вы же не глупый человек, Родион. У вас есть сила, характер. Да и лишним гуманизмом вы не отличаетесь, и вряд ли станете спорить с тем, что жизнь абсолютного большинства людей в этом мире — есть лишь унылое, бессмысленное животное существование, ничем не отличающееся от того, которое ведет на ферме скотина, предназначенное на убой. Вы не можете не видеть, какие огромные перспективы способен открыть перед вами мой эликсир. И какой подарок готова сделать вам судьба? Не вижу. Наверное, он слишком тщательно упакован. Некромант усмехается, скаля желтые длинные зубы. А зря. Я подозреваю, что вами движет какая-то личная неприязнь. Хотя, если посмотреть на ситуацию отстраненно и беспристрастно, я просто безобидный старик. Много ли мне нужно было, пока не началась вся эта свистопляска с продажей ассиратума? Две жертвы в год только и всего для меня и моего маленького дружного коллектива. Две глупые, никчемные жизни, все содержание которых до гробовой доски известно наперед, как банальный сюжет бульварного романа, в обмен на собственную блистательную вечность. Я обвожу взглядом захламленную полутемную комнату. Ваша вечность, лорд Марвер, больше похожа на баньку с пауками. Моя тайна — это залог моей свободы, — строго отвечает он. Я старый человек и не нуждаюсь в излишествах. Для меня достаточно моего бесконечного спокойного существования, и мне все равно, где я ее проживу, лишь бы подальше от чужого любопытства и жадности. Но вы, Родион, могли бы выбрать себе любую другую жизнь, устроив ее по своему вкусу и усмотрению, если были бы чуть мудрее и явились ко мне не с оружием в руках, как тать в ночи, а как друг и союзник. В итоге вместо этого бесславно помрете здесь, в этих трущобах, с сотней граммов свинца во внутренностях. Ваша главная ошибка в глупой принципиальности и странных играх в благородство, которые совсем вам не к лицу. «А знаете, в чем ваша главная ошибка, лорд Марвер?» — спрашиваю я. Он удивленно поднимает брови. «В чем же? Позвольте узнать». «В слишком долгих разговорах». Я вскидываю пистолет, одновременно делая шаг в сторону, и в тот же миг раздается оглушительный грохот оружейного выстрела. Темнота ожила и зашевелилась. Пробегая по душному, наполненному висящей в воздухе старой пылью коридору заброшенной квартиры, Алина видела краем глаза мелькание серых теней и черных силуэтов, похожих на отверстые провалы в потустороннюю тьму небытия. На продавленной ветхой кушетке что-то копошилось, как будто пытаясь выбраться из мешанины рваной ткани и ржавых пружин. В пустой кухне, рядом с покосившейся плитой, нависая над почерневшей кастрюлей, маячила какая-то сгорбленная фигура, повернувшая голову вслед промчавшейся мимо Алине. За спиной глухо стучал по старым полам топот преследующей ее нежити. Слышалось злобное шипение и утробное ворчание, как будто бурлили и булькали забродившие в мертвых телах гниющие внутренности. Алина выскочила на черную лестницу и помчалась вниз. Носферату неслись следом неуклюжими прыжками, перелезали через перила, обрушивались с верхних пролетов прямо у нее за спиной. Тяжелый огнемет больно колотился о спину. Дробовик то и дело сползал с плеча, но Алина, промахиваясь мимо почти неразличимых во мраке ступеней, ударяясь о грязные стены и несколько раз чудом не переломав себе ноги, опередила своих преследователей на целых два этажа и бросилась к ведущей наружу двери подъезда. Выход был заколочен. Алина врезалась в двери всем телом, отлетела в сторону, ударила еще раз, но ветхое дерево только трещало и осыпалось облупившейся краской, а дверь оставалась стоять на месте, удерживаемая прибитыми снаружи досками и листами железа.